Глава 15. Прикладная демография. Совершенно секретно, перед прочтением сжечь. Аркадий и Борис Стругацкие. Боливар не вынесет двоих. О Генри. Январь 1797 года. Англия, Лондон. Сэр Уильям, вошедший в кабинет Гренвилля Джордж Спенсер, был необычайно взволнован, и это сразу бросалось в глаза, стоило только посмотреть на его поведение. Обычно спокойный и выдержанный, сегодня он был не похож сам на себя. «Вы слышали последние новости?» «Присаживайтесь, мой друг, вы имеете в виду новости из России?» «Именно их». «Увы, кто бы мог подумать, что столь тщательно и давно подготавливаемое мероприятие может вдруг закончиться таким образом? На моей памяти таких оглушительных провалов...» Гость вспыхнул. «Да-да, сэр Джордж», — повысил голос хозяин кабинета, — «именно провалов. Давайте уж называть вещи своими именами. Так вот, таких поражений мы еще не несли. Бог с ними, с туземцами, но здесь уже погибают и наши люди. Причем далеко не самые незаметные. Вспомните хотя бы беднягу баронета. Принять жуткую смерть в глухом русском лесу. А Оливер Лагайр, застреленный на пороге своего дома. Бюро сэра Роберта понесло тяжелую утрату». «Ну, это еще как сказать», — пробурчал Спенсер, устраиваясь поудобнее в кресле. «Во всяком случае, я бы не был столь категоричен». «То есть?» — удивленно поднял брови хозяин кабинета. «Но вы же не будете отрицать, что именно сэр Оливер был крупнейшим специалистом по России?» «Не буду. Но вот о том, что его смерть явилась столь невосполнимой утратой, пожалуй, что и не соглашусь». «Вы не могли бы пояснить свой скептицизм, сэр Джордж?» «Охотно. Россия и впрямь слишком трудная для восприятия нормальным человеком страна. Это так. Но не следует забывать о том, что слишком тщательное изучение неведомого всегда чревато и для изучающего. Так и Лагайр. Известно ли вам, какие бумаги были обнаружены на его столе?» «Сэр Роберт ничего об этом не говорил». «Правильно, ибо попросту не знал. Известная дилемма, сэр Уильям. Кто охранит охранителей?» Гренвилл внимательно посмотрел на своего собеседника. «Уильям, друг мой, вы меня пугаете. Есть что-то, чего я не знаю?» «Увы, есть. Среди бумаг покойного нашлось письмо от... кого бы вы думали?» «Откуда же мне знать?» «От князя Куракина». «Обер-прокурора?» «Именно. Сам факт письма особенного удивления не вызвал бы. Мало ли, как оно все бывает. Но вот его содержание... Что же такого там было написано?» «Князь благодарил сэра Оливера за своевременно переданную ему информацию по важному для него вопросу и подтверждал свое желание сотрудничать с ним и далее. При этом открытым текстом было сказано, что это сотрудничество и далее будет весьма выгодно Лагайру в финансовом плане». «Быть того не может!» «Разве? А то, что при осмотре дома покойного было обнаружено около 15 тысяч рублей золотом, причем старательно упрятанных от чужого взгляда. Напомните мне, каково годовое содержание чиновника такого ранга?» «Не может быть. Лагайр, кто мог подумать?» «А следовало бы. Более того, в посольство обратился тот самый докторишка, которого мы отправили в помощь сэру Оливеру. Помните его?» «Откуда?» — пожал плечами Гренвиль. «Ну да, вы такими мелочами не интересовались. Так вот. Перед самым мятежом Лагайр вручил ему письма для некоторых главарей мятежа. Одно из них осталось неврученным по причине отсутствия адресата. И доктор, как честный человек, вернул его назад. Оно так и валялось бы в бумагах посла, ибо сэр Оливер к тому моменту был уже мертв. Если бы не... Впрочем, это не важно. Гораздо интереснее то, что там было написано». «И что же?» «Там прямо рекомендовалось капитану Вяземскому повременить с выступлением полка и дождаться специального сигнала от прочих мятежников, невзирая ни на какие прежние договоренности, поднять полк и ждать сигнала, не выходя из казарм. И это одна из самых боеспособных частей — лейб-гвардии Семеновский полк. А все прочие части восставших уже шли к своей цели». «Не дошли, увы». «Да, и в этом тоже есть заслуга князя Куракина. Он был обласкан императором, ему пожалованы новые привилегии. Как вы полагаете, за что?» «Постойте, сэр Джордж, вы хотите сказать, что в бюро сэра Роберта, что там есть предатели?» «Ну, один-то во всяком случае был. А вот что касается прочих, тут надо хорошенько посмотреть. И в итоге мы остаемся без достоверной информации, ибо доверять бюро так, как это было раньше, уже не можем. Увы, мой друг, мы стали глухими и слепыми в самый ответственный момент. Весна 1797 года. Калифорния. Форт ВВВ. Из дневника Сергея Якимова. Вернулся из Новой Гранады, будущий Эквадор, хотя кто его знает, как оно теперь повернется, Дон Хосе буквально вчера. В форт его подбросили контрабандисты. Одна из тех самых шхун, которые все еще возят отходы серебряных рудников. Ну и много чего еще полезного. Но такие грузы действительно не совсем законным способом приобретаются и доставляются. Приплыл, что весьма странно, один, а ведь с ним отправляли сводную роту из Инжбата и спецназа. Добрел он от пристани до гостевого домика, никому не заглянув по дороге, даже не стал занимать свои обычные апартаменты в представительском комплексе. Прислугу выгнал, предварительно заказав и получив пару бутылок самого забористого самогона, что нашлось. Заперся и, судя по всему, квасит по-черному. Не ожидал я такого от всегда спокойного и рассудочного сеньора. Неужели землетрясение в Кито так на него повлияло? Так ведь и плавал он туда именно для предотвращения последствий, что сопровождали катаклизм в нашем реале. Сорвалось или еще что-то попутно случилось? Из экипажа никто не в курсе, с ними падре не откровенничал. Наш карманный иезуит — человек весьма образованный, для своего времени даже весьма и весьма. Поэтому предупреждение о грядущем локальном Армагеддоне принял близко к сердцу. Спасать не только души, но и тела, где он и души обретаются, его прямая обязанность. Вот он и решил попробовать, хотя заранее предвидел сложности, которые его ожидали в этой миссии. Новая Гранада в плане бардака с административным управлением отличалась даже на фоне остальных колоний Испании в Новом Свете. Вице-король, особенно в последнее время, пытался навести порядок, но чиновники на местах благополучно игнорировали большинство его нововведений. Кроме убеждения властей города о необходимости эвакуации, велики были шансы на конфликт с местной церковной верхушкой. Тут мы никакой информации помочь падре не могли. Не оказалось в ноутах сведений о конкретных личностях там и тогда. Могут помочь, а могут и рогом упереться, типа «кара Божья, и не нам противиться воле его». Да еще не только жители города сдергивать с привычного места. Там же по долине сель прошелся, как бы не от него больше всего и погибло людей. Таких подробностей мы тоже не знали. Раскачать крестьянина, заставить его бросить скот, хозяйство гораздо труднее, чем ремесленнику везти из города. Но хоть что-то получилось сделать или нет? Гадать толку нет, надо расспросить и знать, а не предполагать. Поэтому, вернувшись с пробежки, двигаю к нему, только сполоснулся под душем по-быстрому. Открываю дверь. Ну и что, что она заперта изнутри? Мы же проектировали этот домик, так что все предусмотрено. Запах перегара чуть не сшибает меня с ног. Окна закрыты, полумрак. Да, как все запущено. Ставлю на стол принесенный рассол, четвертинку беленькой из своих личных запасов двойной очистки. Распахиваю окна, чтобы продышаться. Достойный сеньор обнаруживается на неразобранной кровати. Лежит, уставившись широко открытыми глазами в потолок. Но явных признаков похмелья незаметно. А это уже гораздо хуже. Если алкоголь не берет, то чего же такого он насмотрелся? Извините, Дон Хосе, что без приглашения ворвался к вам, но ваше поведение внушало немалые опасения. Того, как пружиной подбрасывать на ложе. Смотрит на меня безумным взглядом, потом узнает, даже встает и делает несколько шагов к столу, на котором сиротливо стоит пустой стакан и принесенные мной сосуды. По дороге его сильно повело, видать, вчерашнее все же достало. Но он как-то успевает добраться до кресла и приземляется в него довольно точно. «Дон Серхио», — говорит внятно, язык не заплетается. «Какие же сволочи! Сыны алчности и врага человеческого!» «Простите, святой отец, о ком вы?» Одновременно достаю из буфета второй стакан, наливаю в один соточку белый, во второй — рассол. И придвигаю посуду поближе к собеседнику. Тот несколько секунд недоуменно рассматривает натюрморт, потом выпивает половину рассола и лихо опрокидывает в себя водку. Человеку прямо на глазах лучшеет. Ну вот, первый этап вывода из запоя пройден, теперь ему чуток выговориться, принять вторую дозу и баньки. На старой-то дрожжи его быстро должно вырубить. а потом горячий бульон, пиво для окончательного отходника, снова поспать, а завтра и баньку, чтобы закрепить привидение в норму. Ведь я поверил вам с датой, тем более что уже наслышан про изыскание многих ученых мужей о природе трясения Земли. А вот местные чиновники и состоятельные люди тоже поверили, но... Что именно «но», падре? Ведь они палец о палец не ударили, чтобы оповестить жителей города. Сбежали, как крысы, захватив ценности и родственников. Бросили город на произвол судьбы. У меня холодеет в груди. Неужели все напрасно, и трагедия повторилась? А виноваты, как всегда, толстосумые чиновники, которых при всем желании к ответу не призовешь. И ничего не удалось сделать? Снова Дон Хосе смотрит на меня, будто не узнавая. Потом как бы оттаивает. Если вспомнить ваши слова о предполагаемом количестве жертв, то, безусловно, вашим солдатам удалось спасти очень многих. Согласно не очень полным подсчетам, погибло меньше 3000 человек. У меня чуть отлегает от сердца. Что ни говори, но 40 тысяч смертей и 3 тысячи — разница заметная, согласитесь? Получается, падре провел просто офигительную работу. Пусть местные жители даже имели печальную память о прежних катаклизмах. Заставить горожан покинуть свои жилища, нажитое таким нелегким трудом добро, много ли на себе утащишь? Ему явно потребовались незаурядные способности убеждать и вести за собой. Но Дон Хосе продолжает. «Больше трети умерших составили те люди, которых убили ваши солдаты». «Ну, не... себе это что за геноцид?» «Можно подробнее, сеньор?» Когда мне сообщили о первых нескольких случаях расстрелов, я немедленно прибыл на место последнего инцидента. И лейтенант, командовавший отрядом, мне прямо сказал, что выполнял приказ дона Алехандро и... ваш, сеньор Серхио. Фух. Конечно, был такой приказ, очень доходчиво сформулированный и для большей убедительности изложенный на бумаге с печатями и остальными атрибутами. Дословно сейчас уже не помню, но точно там было... Мародеров, насильников, грабителей расстреливать на месте преступления при наличии в составе подразделения старшего в чине не менее сержанта. Естественно, было там и про обязательный сбор свидетельских показаний, оглашение приговора и остальные юридические тонкости. Напоминаю ему о существовании приказа, о котором, кстати, иезуит знал, и спрашиваю, были ли случаи неправомерного применения санкций. Оказалось, что основная претензия у нашего святого отца оказалась к форме исполнения приговоров. Поскольку ни один из бойцов не имел церковного сана, с какого бы дуната, то на предсмертную исповедь они время не тратили. Прибывали на место преступления, если успевали, так как роты на такой город, сами понимаете, совершенно недостаточно. Ловили злодеев, быстренько учиняли дознание, выносили приговор, 3 минуты приготовленному на молитву и пуля в затылок, иногда контроль, чтобы не мучился. И теперь, по мнению нашего друга падре, между адом и раем болталось некоторое количество душ, которым не отпустили грехи. А это противоречит всему, чему только можно. И что тут сказать на такое заявление? Решаю не ломать голову в одиночку, поэтому просто выливаю в стакан Дону Хосе остатки водки и молча придвигаю ему. Тот автоматом выпивает и буквально через минуту его вырубает. Перекладываю на постель, стащив с него сапоги, запираю дверь своим хитрым ключом-вездеходом и направляюсь искать Сергеича. По дороге пытаюсь вспомнить, где же сейчас Костя Рысенок, наш судья и незаменимый консультант по юридическим заковыкам. Лето 1797 года. Калифорния. НПЦ Дакота. Логинов. Служебная записка. Секретно. Степень 7. Экземпляров 2. Экземпляр номер 2. Кому? Генерал-командору КД, председателю ВПС А. Конторовичу. Тема. Гамбит бубновой дамы. О положении колонии И. Испании. Приложение 1 лист, объективка на СБ. Во время совещания в Дакоте нами был рассмотрен комплекс внешнеполитических вопросов, относящихся к проекту «Гамбит бубновой дамы». Учитывая политическую обстановку в Европе и нашу деятельность в поддержку Испании, предполагаем, что имеется высокая вероятность отсутствия вторжения французских войск на территорию этого государства и сохранения по этой причине легитимности властей в ее колониях. Обсудив плюсы и минусы такого положения дел, мы пришли к выводу, что такая ситуация положительным образом сказывается на реализации целей проекта ГБД. Сохранение колонии Испании в нынешнем положении позволяет ограничить влияние в этих районах европейского, в первую очередь, английского капитала. В целях реализации этих идей является необходимым использование родственных контактов АЛ с одним из будущих основных вождей этой борьбы — СБ. Необходимо добиться. Первое. Приглашение СБ на мероприятие в ВВВ. Второе. Инициализацию у СБ желания продолжить образование в КД. Подписи. Вот и у меня наступил один из переломных дней в этой новой, подаренной неизвестно кем, жизни. Мария Габриэла де ла Сантисиме Тринидид Боливар де ла Концепсьон и Понте Паласиос. Уф, все же выговорил. Без бутылки мою невесту назвать полным именем, по-моему, ни один нормальный человек не способен. Одно хорошо, она нормально относится к имени Маша. Так я ее обычно и зову. Черт, как зуб разболелся. Нервная. Или действительно больной. Вот только повторения зубной эпопеи мне не хватало, черт побери. В той старой жизни мне эти зубы всю жизнь портили. Ну, наследственность плохая, плюс повлияло долгое проживание в детстве в местностях с не самой хорошей водой. А здесь могла работа в ламповой мастерской добавить. Ртуть, она тоже не подарок, знаете ли. Надеюсь, все же нервная. Потому что лечить зубы в нашем настоящем легче сразу убиться об стену, итог тот же будет. Надеюсь, что все же волнение. Хотя с чего бы? Я два раза женат был и ни разу не волновался. Хотя, конечно, по нынешнему молодому виду никто о таком и не подумает. Все. Наконец-то появился кортеж невесты. Большой какой! Целая дюжина подружек. Беру Машу под руку и всей толпой неторопливо идем к мэрии. Ого, а тут народу еще больше. Да, телека нет, спектакли тоже редко бывают, так что свадьба — одно из важнейших культурных мероприятий нашей жизни. Разговоров потом, на пару месяцев будет. Типа, а он весь такой изящный в своем черном калете, а она вся такая красивая, бледная-бледная. И неважно, что свадьбы все чаще и чаще бывают. Пары лет не прошло, как нашего завхоза женили, а теперь вот и я. Мои размышления прерывает поданный зубрилкой сигнал. Вот ведь сколько уже вместе, а по-прежнему друг друга не по именам, а по форменным никам называем. Вместе с Марией под громкую команду сержанта, мимо замершего по стойке смирно почетного караула, комендант я или нет, в конце концов, торжественно плывем к дверям мэрии, к ждущему нас дяде Саше. А точнее, главе директории калифорнийской генерал-командору Дону Алехандро. С трудом удерживаюсь от смеха, вспомнив знаменитое присловие из книги Стругацких. А почему бы благородному Дону не помочь другому благородному Дону? Мария замечает мое фырканье, но я успокаивающе пожимаю ее ладонь, и она лишь недоуменно пожимает плечиком. Ничего, потом как-нибудь объясню. Заметил ли мои гримасы Александр? Не пойму, а вот стоящий рядом падре точно заметил и ободряюще мне улыбнулся. Заходим внутрь мэрии, и начинается сначала гражданская, а потом и церковная церемония. Падре иногда недовольно поглядывает на дядю Сашу. Конечно, ему бы хотелось, чтобы обряд в церкви происходил как положено, да и мое отношение к религии ни падре, ни Маша не одобряют. Но Маша, как и положено образцовой женщине этой эпохи, молчит. А падре... Падре, хотя и не смирился с нашими странностями, но близок к этому. Что-то я опять отвлекся, думая и чисто на автомате отвечая на вопросы. Так и вся церемония прошла незаметно. Целуемся и торжественно идем назад, мимо забрасывающих нас зерном и мелкими монетками детей и взрослых. Больше всех радуются дети. Одна девчушка даже ухитрилась довольно больно попасть мне точно в щеку, отнюдь нелегкой монеткой. Пришлось перетерпеть. Подмигнул смеющийся вовсю девчушке, чем вызвал у нее новую волну радости. Доходим до стола, по традиции установленного на широком лугу, так что все, кто свободен и хочет принять участие в торжестве, могут за ним разместиться. Первый тост, как обычно, за здоровье молодых. Опять целуемся, на этот раз под громкий счет. Этот обычай я возродил, чему сейчас совсем не рад. Но не люблю я при людях целоваться. А приходится, черт побери. У-у-у, дурная морда, сам с пьяных глаз на предыдущей свадьбе считать начал. Теперь вот отдувайся. Хорошо, народ удовлетворился всего тремя нашими вставаниями. Потом свадьба перетекла в обычное застолье, одинаковое у всех народов мира со времен изобретения алкоголя. Все понемногу забывают, зачем собрались, и начинают сбиваться в группки, обсуждая животрепещущие новости и рабочие проблемы. Ну и нормально. Немного успеваем поболтать с Машей. Она довольна всем. Еще лучше. Только долго поговорить не удается, отвлекает Динго. Ну да, где еще можно спокойно обсудить профиль крыла и запас прочности корпуса строящегося планера, как не на моей свадьбе? Обсуждение затягивается. Хорошо, что Маша увлечена разговором с одной из подружек. Наконец, танцы. Небольшой оркестрик наигрывает калифорнийский вальс, бывший в иной реальности венским. И мы с Машей делаем несколько кругов по поляне под аплодисменты окруживших ее гостей. На следующий танец ее приглашает дядя Саша, а меня отзывает завхоз. Ну да, кровавая гэбня. То есть спецслужба и на отдыхе работает. Специфика службы, господа. Тем более, что попавший в сети карась весьма интересует наше начальство. Еще бы. Двоюродный племянник моей Марии. По возрасту, особенно если считать по меркам нашего времени, мальчишка, но весьма и весьма перспективный по имени Симон. В реальности Симон Боливар в 1799 году уехал в Европу. Тот, кто учился в советской школе, сразу поймет, а для остальных и не интересующихся историей, придется напомнить, что Симон Хосе Антонио де ла Сантиссима Тринидад Боливар де ла Концепсьон и Понте Паласиус и Бланка, еще одно зубодробительное фио, прославился настолько, что в честь него назвали целую страну — Боливию. Ну да, в моих родственниках, в этом времени, надо заметить, весьма и весьма важная вещь — родственные отношения, оказался будущий герой борьбы за освобождение Южной Америки от испанского колониализма. Вот и появились у наших мыслителей кое-какие соображения на этот счет. Например, а стоит ли вообще эта игра свеч? То есть появились сомнения по поводу распространения клавишных инструментов среди парнокопытного скота. Если же без шуток, не лучше ли оставить колониям Колониева? Зачем нам целый континент якобы независимых стран, в действительности опутанных английским и американским капиталом? Может быть, лучше они будут под рукой Испании, постепенно дающей им все больше и больше автономии, но в то же время затрудняющей проникновение в них влияние других стран. Выдвинутую мною идею обсуждали без меня, но какие-то выводы, похоже, сделали. Вот и сейчас, в непринужденной обстановке, слегка подвыпившего и потому разоткровенничавшегося Боливара, полегоньку изучают дядя Саша и Кобра с моей, как родственника, помощью. Мне, честно признаться, долго в разговоре участвовать не пришлось. Мария утащила танцевать какой-то очень интересный танец, как оказался, баскский. Ну да, это семья баскская, хотя и переехала уже давно в Венесуэлу. Кстати, у Симона вроде родители недавно умерли. Спрашиваю в перерыве у Маши. Она подтверждает, что он теперь в семье дяди живет. А тот — сторонник, как сказали бы в наше время, американского образа жизни и французской революции. Жаль, не приехал сюда. Я бы ему рассказал о том, куда этот образ жизни ведет. Не прямо, конечно, но доходчиво. Благо, примеры уже и в это время появились. Свадьба проходит замечательно. Как и три дня традиционного отдыха, предоставляемые молодоженам нашим начальством. А через три дня мы выезжаем в Дакоту. И с нами Симон. Не знаю, что ему нарассказали и какие подписки он давал, но поехал он с нами с большим энтузиазмом. Ну а в Каракас отправились два послания. Письмо самого Симона и официальное извещение научно-экономического совета о приеме его на учебу в университет Калифорнийской директории. Правильно. Нечего ему делать в Европах и Штатах, пусть у нас полезных знаний набирается. Может, вообще останется. А там, глядишь, станет и знаменитым именно как калифорниец. Харизма у него чувствуется, даже в 14 лет видно, лидер прирожденный. Хорошо летом в долине Дакоты. Ласково светит солнце, чирикают какие-то птички. Какие? А кто их знает? Для меня все они делятся на три разновидности — дикие несъедобные, дикие съедобные и домашние. Но это я отвлекся. А Симон, уже переименованный нами в Семена, тем временем расписывает мне преимущество «Либерте, эгалите, фратерните». Точно сплошь одно райское удовольствие и благорастворение в воздусях. Стоп, стоп. По-испански я говорить все-таки научился. Причем с местным баскско-колониальным акцентом. С кем поведешься, от того и наберешься. Так что разговариваем на испанском с примесью английского. Это когда мне нужных слов не хватает. Иногда, правда, Сёма подсказывает, а иногда долго совместно решаем, как перевести то или иное выражение на испанский. Революция, мой друг, хороша только для тех, кто пользуется ее плодами, то есть для последующих поколений. А для самих участников это грязь и кровь, алая кровь, льющаяся потоками. Для наглядности беру кувшин с красным вином и лью его в освободившийся от эля стакан. Видишь, как легко льется. Вот так же во время революции. Про Вандею ты забыл? Не будем вспоминать, что они поддерживали все же законную власть. Посмотрим, что послужило основной причиной мятежа. Той причиной, о которой редко кто знает. Продовольственные конфискации. Не знал? Да, об этом редко говорят. Но ведь революционеры тоже хотят есть. А революция — это прежде всего разрушение старого порядка, а вместе с ним и старых торговых связей, денежного обращения, просто элементарного порядка. Когда нет власти, на ее место приходит кто? Революционеры? Их не так много, и везде они быть не могут. Приходят, моншер, бандиты. Впрочем, и те, и другие хотят есть. А денег нет. Вот и начинаются грабежи и конфискации, на которые крестьяне отвечают сопротивлением и становятся контрреволюционерами. Кроме того, контрреволюционерами часто становятся не только представители старых правящих кругов, но и их родственники. Часто только по факту родства. И начинается террор. И не только якобинский, кстати. Термидорианцы тоже его начнут рано или поздно. Готов поспорить на что угодно. Потому что от революции каждый ждет исполнения своих желаний. А они у всех разные. Да и какое равенство может быть между владеющими миллионами богачами у власти и ремесленниками из предместий? Подумай, Семен, подумай. Но, коли так, то справедливое общество, по-твоему, недостижимо? Обескураженно спрашивает Боливар. Как идеал, только в Царстве Божьем. А в нашем бренном мире, возможно, лишь некое приближение к нему, более или менее лучшее. Причем оно должно учитывать интересы максимально возможного количества людей, иметь возможность для изменения в соответствии с развитием общества и в то же время быть достаточно устойчивым, чтобы не свалиться в хаос революции, в анархию или в диктатуру меньшинства. И такое общество мы надеемся с Божьей помощью построить в нашей стране. Вот как? И на что оно будет похоже? На североамериканские штаты? Штаты? Некоторые сходства, но не более. Штаты — страна, в которой власть захватила плутократия. Вспомни, например, восстание Шейса. Несколько минут выясняем, что же я имею в виду. Наконец, Симон удовлетворенно кивает. А про восстание он, оказывается, и не знал. Приходится кратко рассказать о том, как после войны за независимость задавленные тяжелым экономическим положением фермеры пытались добиться справедливости и в результате вынуждены были попробовать установить ее силой, но проиграли. Видишь ли, мой друг, из этого примера ясно, что в Штатах власть, несмотря на все атрибуты демократии, на самом деле принадлежит самым богатым. Не напрямую, а завуалированно, но принадлежит. И вообще, демократия хороша только при небольшом количестве граждан. В Афинах было всего 26 тысяч граждан, и они знали большинство своих соотечественников. Вот и могли выбирать наилучших. Но все равно вспомни, сколько раз наверху оказывались недостойные. Так что демократия хороша на местном уровне, в поселке, городке, но не выше. Выше должна идти государственная вертикаль. А во главе государства — не избираемые, а кооптируемые органы власти. И только принятие законов должно опираться на мнение народа. Но не на постоянные органы, а на референдумы. Поскольку постоянный орган, вроде конвента или парламента, рано или поздно становится властью ради власти и кормушкой для его членов. Но кто тогда может гарантировать, что правительство и вертикаль власти не станет такой кормушкой? Вот для этого, мой дорогой Семен, необходимо, чтобы в правительство попадали только тщательно проверенные и надежные люди, для чего предусматриваются в нашем законодательстве несколько подстраховок. Во-первых, стать гражданином КД непросто. Надо прожить у нас не менее 5 лет и зарекомендовать себя полезным членом общества. Во-вторых, даже гражданин не может просто так получить право голоса на выборах и уж тем более право попасть в органы власти. Он должен обязательно отработать 3 года на пользу общества в органах гражданской службы или отслужить 2 года в армии. То есть делом доказать, что он понимает необходимость самоограничения и службы на благо общества. Ну и в-третьих, при поступлении на государственную службу гражданин теряет презумпцию невиновности и дает собственное согласие на это. То есть его в любой момент могут проверить по любому поводу, априори считая виновным. И он должен будет доказать свою невиновность. Поэтому, если человек идет на должность губернатора, то он уже знает, что любая попытка использовать свою власть для протежирования кому-то будет тотчас же отслежена, и он будет наказан. Если только не докажет, что он действовал исходя из государственных интересов. А это будет доказать, ой, как трудно. потому что расследователи тоже находятся под дамокловым мечом презумпции виновности и будут изо всех сил раскапывать его виновность. Поэтому такому человеку будет проще разбогатеть, не стремясь на государственную службу, где много мороки и мало выгоды, а организовав собственное дело. Но ведь и собственное дело у вас в директории не совсем собственное. Как я знаю, в каждом предприятии есть государственная доля. Есть, только ведь она не вымогается. Государство получает ее, давая определенные преференции предпринимателю, строящему новое предприятие. Аренда земли бессрочная и бесплатная. Беспроцентный кредит. Снижение налогов. Снабжение с государственных складов необходимыми материалами. Страховка на случай банкротства. Поддержка торговой экспансии. Множество преимуществ по сравнению с полностью самостоятельно рискующими предпринимателями в других странах. Допустим, ты меня убедил. Но вот то, что верховная власть полностью защищена от узурпации и перерождения, все равно не верю. Стопроцентной гарантии от несчастья не может дать даже банк. Для контроля же над высшей властью у нас предусмотрено разделение ее между двумя комитетами — коллегиальность и контроль со стороны тайных служб за кандидатами. И поверь мне, Симон, что это действует не хуже, а куда лучше, чем якобы имеющийся при демократии контроль со стороны народа. Дальше нам договорить не удается. Звонок по телефону превращает мой выходной в рабочий день. Да, имея столько должностей, приходится забыть не только о выходных, но часто и о личной жизни. Вот не пойму одного, как это сталинский опричник Берия успевал еще и за школьницами охотиться, да еще и спать с ними. Наверное, у него в сутках 40 часов было. Маша, приготовь мне, пожалуйста, кофр на всякий случай. Извини, Семен, дела. Надеюсь, ты найдешь чем заняться. Кстати, тут я недавно получил очередной вестник трудов наших ученых. Стоит почитать. Для подготовки к занятиям может пригодиться. Ну все, пошел. Целую на дорогу жену и выхожу. Лошадь, как говорит наш литовско-калифорнийский князь, животное опасное со всех сторон. Но за время, что мы здесь прожили, нужные навыки наработались волей-неволей, поэтому до завода добираюсь быстро. Недоразумение разрешается довольно легко, делаю несколько распоряжений, кое-кого наказываю и к вечеру возвращаюсь домой. А после ужина мы опять беседуем, и наш разговор незаметно переходит на рабство. Да, в колониях, что испанских, что английских или португальских, рабство сейчас процветает вовсю. Так ты считаешь, Анатоль, что рабство не имеет права на существование? Конечно, Семен. Не должен человек владеть другим человеком как вещью. Наливаю ему и себе по большому стакану оранжада. Все мы, несмотря на цвет кожи, язык и различные обычаи, люди. Все мы радуемся и печалимся, все имеем право на жизнь. И никто в здравом уме не мечтает стать невольником на арабских плантациях. Человеку противно быть рабом, и рабство обязательно должно быть искоренено. Ты же видишь, что у нас в директории рабства нет. Так получается, что стоит запретить рабство, и все? Нет, Сёма, рабство одними указами не искоренить. Рабство исчезнет лишь тогда, когда станет невыгодно экономически. Если те простейшие механические действия смогут выполнять машины, то рабство исчезнет окончательно. Над разработкой таких машин мы и трудимся здесь, в долине, и ты сможешь, если захочешь, принять участие в этой работе.